какая была бессмысленная, бесполезная, наивная мысль просить денег. Как я мог поверить в это? Кроме унижения я ничего не добился. А когда я пришел домой, меня в дверях встретила Аурелия все с тем же вопросом. Ну, что ответил тебе Марселина? Он забыл чековую книжку дома. И ты этому поверил? Как же не поверить? Он вынул бумажник, чтобы заплатить мне наличным, но денег там не было. Не оказалось и чековой книжки. Он просил меня завтра зайти. Ну, сколько же ты получишь? Не знаю, об этом не было разговора. Значит, завтра. Ну, как девочка? Спит. Пила молоко? Еще время не настало. А ты уже пообедала? Я не голодна. Тебе приготовить что-нибудь? Нет, я тоже не голоден. Несколько лет тому назад, когда мы поженились, тебе и в голову не могло прийти, что так обернется наша жизнь. Как? Да вот так, что будем жить, запутавшись в долгах. Не знаю, что привело нас к этой пустой, нелепой жизни. Когда мы поженились, ты был умным, талантливым писателем. Ты так горячо говорил о народе, о родном городе, о твоей стране. Твоя любовь к Мексике вызывала восторг. Ты мечтал даже изменить мир. А вместо этого... Мир изменил меня? Что же, скажем честно, это нередкое явление в нашей среде. И что удивительно, если именно со мной случилась такая беда. Ведь я не обладаю никакими исключительными качествами. Да. Я, вероятно, тоже изменилась. Ой, да. Тут приходили, за магнитофоном забрали его. Что ты сказала? Сказала, что пришли и забрали магнитофон, пока ты был у Марселина. Но каким образом? Что они сказали? Как ты допустила? Ну что же я могла сделать? Магнитофон ведь принадлежит им. Там сценарий, дорогая, пойми. Что ж теперь будет? К вечеру бы я закончил его. Всегда так. Собираешься кончить работу к вечеру, потом тянешь еще целую неделю. Но это к делу не относится. Главное, там сценарий. Работа многих и многих дней. Я за нее завтра же получил бы деньги. Ну что я-то могла сделать? Что? Захлопнуть перед их носом дверь? Я не успела помнить, как они уже стояли посреди комнаты. Надо было объяснить положение, сказать. Я объясняла, просила, умоляла, настаивала напрасно. Магнитофон они взяли. Обещали, что завтра придут, узнать, собираешься ли ты его приобрести. Ой, господи, не поправишь ли ты мне плиту, она не горит. Ну ты что, не желаешь, что ли, починить мне плиту? Знаешь, не думай, будто я говорю сгоряча. Ты не считаешь, что мысль эта только теперь пришла мне в голову? Я уже давно все решила. Я не могу больше, не могу. Я возвращаюсь домой к родителям. Жить вместе мы больше не можем. Что касается нашей дочки, ты сможешь видеться с ней в любой день и час. Проводить столько времени, сколько тебе вздумается. Ну, когда наладишь свою жизнь, ты сможешь брать дочку к себе на несколько дней. Если останешься в этой квартире, я начну подыскивать себе работу, и ты увидишь, устроюсь. Мы расстанемся друзьями, без шума, без тягостных сцен. Только ни одной минуты не думай, что воспитание дочки будет заброшено, когда она подрастет. С тобой же нам незачем оставаться, дорогой мой. С нами произошло то, о чем нередко читаешь в романах. Жизнь наша не удалась. Вот и все, что случилось. С этим надо примириться. Ну, плита готова. Подай мне, пожалуйста, бутылку. Если ты давно надумала это, почему так долго молчала? Не знаю. Бывает, в голову приходит мысль, но еще не знаю, что настанет момент, и ты приведешь ее в исполнение. Мы так давно встретились, подружились, полюбили друг друга. Я ведь тоже надеялась, что жизнь вот-вот наладится. Но годы идут, а все остается по-прежнему. И ты думаешь, когда мы расстанемся, что-нибудь изменится? Да, я так думаю. А родители примут тебя? Подумай, они даже не видели нашего ребенка. Ты вернешься к ним, как неудачница, за подаянием. Вспомни, они предупреждали тебя, что именно так и случится. Может быть, они не простят тебя, откажут тебя принять? Нет, ты их не знаешь. Я уверена, что они меня примут без единого упрека. Ты разлюбила меня? Это не имеет значения. Любовь тут ни при чем. Жизнь тебя озлобила, ожесточила. Да, ты уже не прежний мальчик, за которого я вышла замуж. Ты теперь мужчина, суровый и чужой. А я, мне кажется, я осталась прежней. Только подурнела. Да, я замечаю это каждый день, когда причесываюсь перед зеркалом. И все равно, дорогой мой, я люблю тебя. И знаю, что ты тоже любишь меня. Но ведь наша любовь не спасет положение. Ты ведь сам недавно сказал, что любовь не дает нам средств ни платить за квартиру, ни досыта есть, ни даже купить лекарства для девочки, если она заболеет. Знаешь, ступай, дорогой мой, прогуляйся по городу, а я тем временем уложу вещи. И когда ты через полчаса вернешься, меня уже здесь не будет. Лучше обойтись без слез и прощальных поцелуев. Ну, уходи же. Уходи. Так будет лучше. Ступай. Иди, иди.